Митя бросил взгляд по сторонам и не увидел ничего подозрительного. «Поздно спохватился», — недовольно пробурчал деверь. «Выходит, не научили, что нельзя спать в городе на скамейке». «Я не спал», — возразил Митя. «Я думал». «О чем?» «Не знаю». Это был честный ответ. Деверь так его и воспринял, но посочувствовал. «Не огорчайся, не ты один. Большинство из нас вряд ли смогут объяснить, о чем думают. Последствия глобального психотропного штурма. Больше того, мало кто понимает, зачем живет. Крутимся, как рыбы в аквариуме. Ждем, когда сверху подсыпят корма. Писатели пишут книги, крестьяне пашут землю, кто-то рассчитывает траектории бомбовых ударов, нищие просят подаяния, бандиты убивают, политики вещают о светлом будущем. Спроси любого, зачем он это делает, не ответит. Но это ничего, Митя. Скоро все изменится. Догадываешься, зачем позвал? Конечно. Когда? Деверь потер одну из пуговиц на пиджаке, включил на всякий случай портативный скрадыватель шумов. 14-го. На день триумфа. Слышал про такой праздник? Я смотрю телевизор. Вы сказали, скоро изменится. Как это может быть? Разве реки поворачивают вспять? Разве убитые воскресают? Бывает и так, представь себе. Еще как бывает. Но у нас никто не умирал. Это морок, страшный сон наяву. «Митя, у тебя сомнения, колебания? Говори сейчас, другого раза не будет». «Сомнений нет», — Митя усмехнулся. «Откуда им быть? Но есть вопрос. Разве ненадежнее послать робота? Я в хорошей форме, но всего лишь человек». «Господи! Помилуй нас, грешных!» Деверь провел рукой по глазам, словно ослеп от весеннего солнца. «Это весь ответ?» — спросил Митя. «Мальчик мой, но в этом вся суть!» Деверь выглядел изумленным и встревоженным. «При чем тут робот?» «Ну скажи, при чем тут робот?» «Действительно, при чем тут робот?» «Тебя послали и ничего толком не объяснили. Жертвоприношение, древний ритуальный обряд, пролитие живой безвинной крови, апелляция к высшим инстанциям. Робот способен подать сигнал к кормежке, но не к бунту. Нация крепко спит и не способна к сопротивлению. Ее может разбудить лишь укол в сердце. Скажу больше. Я не верю в быстрый успех. Процессы стагнации зашли слишком далеко. Но нельзя сидеть, сложа руки. Надежда меркнет день ото дня. Если мы ничего не предпримем, это сделают следующее поколение, но начнут они с того, что проклянут нас, своих предков. О, Господи! Как сказать, чтобы ты понял? «Успокойтесь. Зачем так нервничать?» Мите вдруг стало жалко этого растерянного человека, почти как недавно тимуровца. Вы хорошо растолковали. Дело житейское. Я должен умереть, чтобы спящий проснулся. Деверь смотрел оторопело. Климов, кто ты такой? Кем себя ощущаешь? Климов ответил уклончиво. Вам повезло, господин Деверь. Вы не зомби, а я им был почти всю сознательную жизнь. Это большое паскудство. Обратно в то состояние я не вернусь. Деверь отвернулся от Мити, глядел себе под ноги. Митя его не торопил, хотя пора было перейти к делу. Хватит пустого трепа. На этой скамейке он окончательно распрощался со своим прошлым, а будущего у него не было никогда. Его не было уже в момент зачатия. Не то место выбрали родители, чтобы затевать любовные игры. Деверь придвинулся ближе, положил ему руку на колено. «Не горюй, Климов! Человеком быть нелегко, но это единственный путь к спасению». «Я все понял», — повторил Митя, избегая сочувственного, обволакивающего взгляда Деверя, наполненного энергетической глубиной, эманацией духовной поддержки. Он в ней не нуждался. Он ни в чьей поддержке больше не нуждался. Отныне слишком тесный контакт с себе подобным существом мог его только расслабить. «У меня есть просьба». «Говори». «Тимуровец ко мне прилепился. Ваня Крюк». «Видел, знаю». «Хорошо бы изъять его из регистрационных списков и вывести из Москвы». «Неважно, куда». Митя на секунду представил, как любимая матрешка получает запоздалый подарок озорного пацаненка с тихим нежным сердечком. «Нет уж, лучше не надо. Слишком много хлопот и слишком романтично. Попахивает дурью». «Куда — неважно, но в хорошие руки. Можно к Истопнику. От Раздольска остались лишь головешки. Видел по телеку. Но часть электората вроде законсервировали. В смежной резервации. Ладно, тимуровца спрячем. Теперь о деле». Проговорили еще минуты три. Деверь сообщил, где, когда и от кого Митя получит инструкции. Накануне акции. Еще сказал, что если есть желание, можно организовать короткий сеанс связи в любом пункте северных территорий. Конечно, влетит в копеечку, учитывая стоимость космической блокировки, но Митя вежливо отказался. После этого Деверь исчез так же таинственно, как появился. Почти неуловимо. Митю это позабавило. Все-таки дешевые фокусы из арсенала невидимок не соответствовали уровню подпольного вождя. До рокового дня оставалось совсем немного, 3 суток. Но их тоже надо было как-то прожить. К полудню праздник достиг апогея. К Поклонной горе согнали толпы благодарных москвичей. С раннего утра их вытаскивали из квартир, вылавливали в подземных трущобах, собирали в просторных накопителях. Десятки тысяч людей разместили за ограждением из колючей проволоки причудливыми цветовыми фрагментами. Декораторы массовых зрелищ потрудились на славу. Взволнованное, как при легком бризе, человеческое море, разукрашенное флажками, гирляндами разноцветных шаров, поздравительными транспарантами, напоминало гигантскую живую цветочную клумбу. При появлении кавалькады триумфатора по сигналу главного распорядителя, поданному через динамики, вся эта многоликая масса в едином порыве преданности и счастья осела на колени и послушно окаменела. Лишь кое-где торжественную тишину нарушили вопли раздавленных малолетних дегенератов, но полиция быстро навела надлежащий порядок. К этому часу триумфатору Анупрекуаглы уже вручили символические ключи от Москвы, вручала почетная комиссия во главе с Марком Губельманом, и сейчас он восседал в бархатном кресле на импровизированной трибуне и принимал поздравления от многочисленных депутаций. Все тот же суровый могучий эфиоп шелковым опахалом с акульими пластинами отгонял от его головы назойливых черных весенних мошек-мутантов, скопившихся над трибуной в неимоверном количестве. Для непривитого человека, а все аборигены были непривиты, укус такой мошки обычно заканчивался судорогами и необратимым параличом мозга. Перед креслом триумфатора проходили полномочные посланцы стран, входящих во всепланетное содружество, лидеры независимых партий, представители крупнейших промышленных и финансовых корпораций, а также правительственные чиновники, возглавлявшие страховые и благотворительные компании, и каждый из них, ритуально преклонив колено, с выражением почтения и восторга, преподносил ему какой-нибудь памятный сувенир. Гора подарков на помосте росла и росла. В зависимости от ценности сувенира, которую Анупрекуаглы определял на глазок, он церемонно кивал, протягивал руку, иногда ронял небрежное «Мерси, приятель», а какого-то невзрачного японца, представлявшего фирму «Якутские алмазы» и презентовавшего чудный ларец, усыпанный бриллиантами, сойдя с кресла, обнял и расцеловал в морщинистые щеки, сдавив лапами так, что японец утробно запищал. Церемония затягивалась, но Анупрекуаглы не выказывал признаков усталости, был также багрово-лик, весел и подвижен, как в начале. Он хорошо представлял, сколько сейчас устремлено на него завистливых, ненавидящих взглядов, и это его бодрило. Единственный, кто слегка подпортил ему праздничное настроение, был как раз мэр Москвы, фальшивый раввин Губельман. Вручая ключи от города, нанизанная на золотое кольцо связка каменных истуканчиков, изящные копии всех американских президентов, включая Фреда Неустрашимого, кстати, дорогая вещь, один из прежних триумфаторов, сенегалец Махмуд, продал свои ключи на аукционе Сотби за 2 миллиона долларов, правда, туземных, буро-малиновых, имеющих хождение лишь на территории России. Льстиво, улыбаясь, мерзавец проткнул ему ладонь острым носиком одного из болванчиков и сделал это нарочно. Анупрекуаглы это понял по темному пламени, блеснувшему в очах старого прохиндея. Губельман поспешно принес извинения, участливо спросил: «Надеюсь, не больно, господин триумфатор?» «Ничего, терпимо». Анупряк слизнул капельку черной крови с ладони. «Бывает намного больнее. Скоро сам убедишься, губа». Фарисей захихикал, показывая, что оценил слова Анупряка как добрую солдатскую шутку. А нупряк оглы поклялся себе, что когда придет час расплаты, припомнит ему наглую выходку. До конца церемонии было недалеко. Остались на подходе лишь две депутации – от Лиги сексуальных меньшинств и от партии «Молодая Россия», созданной недавно по прямому распоряжению Центра координации в Стокгольме. Косвенно Анупряк Оглы принимал в этом участие, отбирая и рекрутируя в новую партию молодых недоумков из богатых туземных семей из подведомственных ему резерваций. Политическая программа партии определялась простым доходчивым лозунгом «Все старье на свалку и сжечь». Каждый из членов партии носил в ладанке на груди портреты вождей-теоретиков Новомирской и Немцова. Кто такой Немцов, генерал не знал, видно, из немецких переселенцев, управлявших Зауральской республикой, а Валерию видел по телевизору, где она читала воскресные проповеди о непротивлении злу насилием. Кроме того, она непременно участвовала в публичных казнях фашистов и скинов, те же члены молодой России, но в чем-либо провинившиеся. За древностью лет тучную старуху обыкновенно четверо дюжих миротворцев поднимали на носилках на помост, где она оживала и, ловко не дрогнувшей рукой, снимала скальп с очередного трепещущего, накачанного препаратами вольнодумца, никогда не давая осечки и дико хохоча. Депутация Лиги сексуальных меньшинств, гомики, педофилы и трупоеды, подарила ему изумительной красоты двухметровый фаллос с золотым набалдашником. Его с трудом несли на худеньких плечах три очаровательные лесбиянки-нубийки. Необычный дар вызвал оживление и звучное подчмокивание на гостевой трибуне, где на пестрых коврах, наряженная в римские тоги, расположилась городская знать. Анупряк Оглы вторично спустился с возвышения и, капнув из пузырька кислотой, проверил подлинность золота. Невесть откуда подскочил Зашибалов. Забормотал восторженно. «Сильная вещь, Анупряк! Ох, сильная вещь!» Генерал пихнул его локтем. «Опомнись, Зина, люди смотрят. После примерим». Депутация молодой России приблизилась под конвоем парней из СД. Обычная мера предосторожности, когда речь шла о туземцах. В последние годы совершенно излишняя, применяемая скорее по инерции. Покоренные россияне давно не представляли никакой опасности. Полицейское сопровождение, если подумать, выглядело даже нелепо, как если бы стадо овечек вели под прицелом плазменных автоматов. Хотя Анупряк Оглы, прибывший в Россию еще с первым миротворческим контингентом, помнил иные времена. Поначалу россияне пытались бузатерить, выходили на несанкционированные митинги, организовывали маевки, посылали вздорные коллективные послания во все инстанции вплоть до Евросовета, выклянчивали зарплату, пенсии, но бывали и случаи вандализма. Однажды какой-то обкуренный негодяй пальнул из игрушечного гранатомета и разбил два стекла в американском посольстве. Расстрелянный на месте, в агонии, он еще долго выкрикивал «Янки, гоу хоум! Янки, гоу хоум!» Смех и грех, конечно. Но особенно в ту пору досаждали законным властям бритоголовые, искусственно выращенные в подготовленный период для запугивания обывателей, но потом каким-то образом бесконтрольно расплодившиеся. Именно молодому полковнику Анупряку Оглы поручили решить эту проблему, и он справился с заданием блестяще. В анналах контрразведки СД операция осталась под кодовым названием «Ночная лилия». Неделя понадобилась Ануприку на раскрутку акций и всего одна ночь на реализацию. Еще с вечера бурлили все городские дискотеки, отравляя воздух дымом анаши, рыскали в переулках стайки ошалевших подростков, отлавливая припозднившихся прохожих, а уже на утро Ануприк Оглы послал в штаб лаконичное донесение: «С заразой покончено, город чист». Правда, еще несколько дней с полной нагрузкой работали мусороуборочные бригады, очищая улицы и подворотни от липких человеческих останков, и строители в ускоренном темпе, запах невыносимый, бетонировали места бывших скоплений молодняка и возводили там игровые павильоны всемирной компании «Четыре туза». За эту операцию Ануприк Оглы получил орден «Герой демократии первой степени». И все же на то, чтобы окончательно искоренить в туземцах дрожжевой бродильный элемент, ушло не меньше 5 лет. Объяснялась столь долгая затяжка устойчивостью исторической памяти в коллективном сознании руссиян, на генном уровне хранивших представление о себе как о великом народе. Современная наука справилась с этой иллюзией, хотя пришлось применять комплекс дорогостоящих мер от тотальной промывки мозгов по методике, удачно апробированной во всех странах Европы, до вживления индивидуальных микрочипов стабилизации интеллекта целым социальным прослойкам, выказывавшим те или иные пассионарные признаки. Депутация «Молодой России» состояла из 3 белокурых юношей приятного педерастического вида и 5 длинноногих красавиц с лунными очами, в которых сияло очарование беззаветной готовности. Явно отбирал их кто-то, хорошо знавший вкусы генерала, тяготеющего гиперсексуальности. Все молодые партийцы были наряжены в белоснежные балахоны, головы убраны венками из незабудок, символ покорности в любви, и у всех на груди одинаковые таблички с надписью «Навеки твой раб, о великий триумфатор». Ануприк Оглы окинул туземцев рассеянным взглядом, благосклонно нахмурил брови и уже готов был повернуться спиной, дать знак, чтобы подавали носилки, пора следовать на праздничное пиршество в Кремль, но в последнюю секунду его внимание привлек синеглазый юноша, шагнувший вперед, держа на вытянутых руках что-то вроде хрустального магического шара. «Подарок, но какой?» «Что это у тебя, раб?» — небрежно поинтересовался генерал. Молодой руссиянин склонился в глубоком поклоне, подставляя шею для усекновения поза примиренности. «Дар волхвов, государь! Через него познается судьба!» Голос у раба чувствительный, наполненный искренним благоговением. «Ишь ты, государь!» — подумал Ануприк Оглы. «Выходит, и дикаря можно обучить культурным манерам». «Дай-ка поглядеть поближе!» Руссиянин затрепетал, но не совершил роковой ошибки, не переступил запретную черту. «Не смею, государь!» «Правильно делаешь, что не смеешь», — ухмыльнулся генерал и, подталкиваемый любопытством, в 3-й раз покинул кресло. Приблизился вплотную к дарителю, ободрил. «Смотри в лицо, не дрожи». Перенял тяжелый кристалл, мерцающий внутри лазоревыми переливами. От него перетекла в мышцы знобящая прохлада. «Сколько же стоит такая штука?» «Ровно твою жизнь, палач!» Услышал спокойный ответ. Отшатнулся, но поздно. В последний миг он упряг оглы, триумфатор и истребитель славян испытал два сложных чувства. Почти радостное узнавание, где-то он видел прежде этот уклончивый, струящийся лик, напоминающий облачное небо, и горечь непоправимой утраты. Из руки руссиянина, как молния из тучи, выскользнуло стальное лезвие и снизу вверх пробило ему подбородок и вонзилось в мозг, обломив кончик о черепную кость. Удар был такой силы и точности, что анупряк оглы умер мгновенно. У него лишь чудно лязгнули зубы, точно попробовал перекусить клинок, да из ушей, как из дупел, с гулким хлопком выскочили серные пробки. На несколько мгновений на площади установилась мертвая тишина, разрушенная затем множеством звуков, жутким многоголосым воем толпы за колючей проволокой, секущими криками команд, свистом пневматических дубинок, выстрелами, и вдруг все перекрыл мерный, литой гул невесть откуда взявшегося вечевого колокола. Потом все смешалось. Полиция смяла худосочную группу партийцев из молодой России, принялась с завидным старанием втаптывать ее в асфальт, но вскоре и ее полицию подхватил и увлек за собой закрутившийся в бешеном водовороте поток обезумевших людей, из которого то тут, то там выплескивались тоненькие ручейки, стремившиеся укрыться в прилегающих улочках. Откуда-то сверху, словно с прохудившихся небес, на площадь обрушились свирепые клинья хлорированной пены, и, наконец, все скрылось в серых облаках слезоточивого газа. Примерно через час, когда видимость восстановилась, приступили к работе санитарные команды. Энергично расчистив площадь мощными бронспойтами, сваливая в кучи покалеченных, убитых в свалке, растоптанных и расстрелянных людей, молотчики в противогазах приблизились к эпицентру трагедии. Командовал санитарами знаменитый на всю Москву спасатель, швед по национальности полковник Свенсон. Перед ним открылась мрачная картина. Господин в черном цилиндре, в перепачканной кровью тунике, сидел подле кресла, держа на коленях голову убитого триумфатора и что-то как будто ему нашептывал. Свенсон узнал известного политика и инвестора Зашибалова, персону, в общем-то, хотя и влиятельную, но второстепенную, происхождением из руссиян. Зашибалов, в свою очередь, признав спасателя, горестно изрек: «Видите, полковник, какая невосполнимая потеря для мировой демократии!» Свенсон кивнул, пригладил ежик рыжих волос, сухо спросил: «Вы были рядом, когда это случилось?» «Да, конечно. Полагаю, я должен быть на месте генерала. Убийца просто промахнулся». «Запомнили его в лицо?» «О, на всю жизнь! Это, безусловно, политический маньяк. Помогите его отыскать». Вместе они долго копались в кровавом месиве, в том, что осталось от депутации молодой России. Потом несколько раз пересчитали количество трупов. Их было 7, а не 8. Труп убийцы исчез.